Глава 17. Чуть меньше часа спустя прибегаю в редакцию, где меня встречает РТ в старой куртке и красных варежках. «Наконец-то!» — восклицает РТ. Изо рта у него вырывается облачко пара. «Почему так долго? Чистую одежду принес?» Как вижу, Шивон позаботилась о своих питомцах-супергероях и нарядила всю компанию в крошечные вязаные свитера и шапочки. Вынужден признать, что она, оказывается, отлично вяжет. Но сейчас я не в том настроении, чтобы осыпать кого-либо из жильцов этого дома комплиментами. «Нет», — отвечаю на вопрос РТ. «Все мои вещи тоже надо стирать. Я ведь только что вернулся». «Откуда?» — взрывается РТ. «Что вообще за секреты такие? Хватит напускать на себя таинственность». «Уезжал во Францию на неделю». «Ах, вот оно что!» — источает яд РТ. «Спасибо, что заранее предупредил». Шивон сидит за компьютером, одетая в зеленый плащ с пелериной и нечто, напоминающее шляпу сыщика викторианской эпохи. «Поздравляю с помолвкой, мисс Холмс, приветствую ее. Вы нашли себе прекрасного Ватсона». «Спасибо», — кивает Шивон. «Тут на днях Робин заходила. Я не стала говорить, что ты в Париже». «Прирастаю к месту». «Как ты узнала, что я был в Париже?» «Неделю назад Facebook определил твое местоположение и показал, что ты на парижском северном вокзале». «Вот черт», — думаю я. «Должно быть, это было до того, как отключил телефон. Теперь обязательно удалю это дурацкое приложение. Зачем нужно Управление национальной безопасности, если на тебя доносит собственный мобильник?» «А мне почему не сказала?» — обижается РТ. Шивон пожимает плечами. Подумала, вдруг он на секретном задании. Как Мэтт Дэймон в идентификации Борна. Может, ты тайный агент? Скажем, ударился головой и забыл, что ты агент, а потом обнаружил, что в спине у тебя зашита металлическая капсула, а в ней записка, в которой говорится, что ты должен ехать в Париж. Или наоборот. Ты ударился головой и почувствовал себя тайным агентом. В любом случае рассудила, что об этом лучше не болтать направо и налево. «Я же твой жених», — продолжает возмущаться РТ. «Тем более», — парирует Шивон. «Это самая главная проверка. Сможешь ли ты не проболтаться близким?» Так набирают сотрудников ЦРУ. Видела в каком-то фильме с Брэдом Питтом? «Ну и что? Ты в ЦРУ не устраиваешься?» Шивон загадочно улыбается. «Откуда ты знаешь?» Направляюсь на кухню. Тео сидит за столом в шапке с помпоном и перчатках без пальцев и ест из миски какое-то густое рагу. Дверца включенной духовки открыта, отчего в этом помещении чуть-чуть теплее, чем в остальных. «Рад тебя видеть», — улыбается Тео. «Мы уж начали беспокоиться». «Привет, Тео», — отвечаю я и гляжу на духовку. «Уверен, что это хорошая идея. Не боишься угарного газа?» Тео развернулся к духовке с видом походника, который только сейчас заметил, что устроил привал бок о бок с огромным медведем. «А что? Духовка выделяет угарный газ? Я и не знал». Тео вскакивает и поспешно закрывает дверцу, а потом для верности выключает плиту. «Давно так отапливаетесь?» — спрашиваю я. «Как так?» — растерянно переспрашивает Тео, но потом соображает, о чем я. «Нет, не очень. Только вчера и сегодня». «Ну, раз все до сих пор живы, значит, духовка совершенно безопасна», — заключаю я. «Эти выходные Хло и Джаспер должны были провести у меня», — сообщает Тео. «Но, учитывая обстоятельства, встречу пришлось перенести». «Ничего удивительного», — киваю я. «Что слышно от Костаса?» «Уже 2 часа ни звука», — качает головой Тео. «В новостях сказали, что отец Костаса признал себя виновным по большинству пунктов». «Серьезно?» — удивляюсь я. «Во всяком случае, так официально объявили», — пожимает плечами подошедший РТ. «Ставроса везли в офис адвоката, чтобы подписал какие-то бумаги. И тут он вдруг упал и потерял сознание. Говорят, то ли инфаркт, то ли инсульт. В общем, отца Костаса увезли в больницу Маунт-Синай. И сразу после этого Костас скрылся. «Ну да», — подтверждает Тео. «Вернее, не совсем. Ночью слышали, как он пел». «Пел?» «Да», — подтверждает РТ. «Правда, что именно разобрать не смогли. Было похоже на нечто среднее между Joy Division и Томом Джонсом. Вместе звучало отвратительно, хоть уши затыкай». «А, по-моему, было больше похоже на советский гимн из фильма «Охота за Красным Октябрем», — не соглашается Тео. Итак, что мы имеем? Находящийся в расстроенных чувствах грек два дня подряд сидит в заперти в подсобке без пищи, воды и отопления, при этом исполняя песню, название и содержание которой не установлены, подвожу итоги я. Ничего не упустил? Принес ключи, вместо ответа интересуется Эрте. Нет, разочаровываю друга я. Сказал же, ключа от подсобки у меня нет. Звонил хозяину и оставил сообщение на автоответчике. Жду, пока перезвонит, пока не дождался. «Тогда как же мы его оттуда вытащим?» — переходит на отчаянный визг РТ. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Видишь ли, ни разу не приходилось вызволять обанкротившихся греческих плейбоев из запертых подсобок. Повезло еще, что электрический щит находится в другой части дома, иначе проблема была бы гораздо серьезнее». РТ только стонет. «Можно хотя бы заскочить к тебе помыться?» «Нет». «Это еще почему?» «Одну бесплатную гостиницу я уже содержу, а открывать целую сеть не намерен». «Ты на что намекаешь?» Открываю сумку и достаю единственный предмет, который захватил с собой — фонарь. Вообще освещение в подвале есть, но работает оно так себе. К тому же от нашего подвала у меня мурашки по коже бегают. А сам-то как думаешь, сколько человек тут сейчас живет, а сколько из них платит за проживание? «Ну, если ты так на это смотришь», — пренебрежительно хмыкает РТ. «А как еще прикажешь на это смотреть?» — парирую я. «Предложи другую точку зрения, выслушаю с большим интересом». «Ребят, не ссорьтесь», — вмешивается Тео. «Давайте сначала разберемся с Костасом, а все остальные вопросы обсудим потом». «Так и быть», — бормочу я. Открываю дверь, ведущую в подвал, и спускаюсь вниз по лестнице. Не был там со дня инспекции, откровенно говоря, надеялся, что больше не придется. Лучший художник-постановщик Голливуда не смог бы соорудить более зловещих декораций. В углу даже есть колодец, который, к счастью, прикрыли крышкой. Правда, такая мелочь не остановит ни кровожадное привидение, ни девушку с белым лицом и длинными черными волосами. Напротив колодца в полу проделано углубление. В те времена, когда для отопления еще использовались печи, в него сбрасывали золу и угольную пыль. Не знаю, где там дно, однако эта черная яма выглядит так устрашающе, что кажется, будто из нее вот-вот кто-нибудь вылезет. Наверху, на одной из старых каменных стен фундамента, находился металлический кран, который за много лет успела почти полностью разъесть ржавчина. Когда талая вода просачивается внутрь и по стене стекают бурые капли, кажется, будто это кровь. Теперь вы понимаете, почему спускаться сюда без экзорциста и охотников за привидениями значит испытывать судьбу. Стараясь не смотреть ни на одну из описанных особенностей интерьера, сразу шагаю к двери в подсобку. Отдельное помещение из этой части подвала сделали, когда установили здесь паровой котел, и было это примерно в конце 50-х. С тех пор, как в доме обосновались мы, этого огнедышащего монстра ни разу не осматривали и не чинили. До этого, скорее всего, тоже. Если бы отцу Ральфе из фильма «Рождественская история» пришлось бы ремонтировать эту штуку, он спустился бы в подвал и не вернулся. Между одной из стен и потолком имеется заметный зазор. Поверху же тянется плитка, до которой ни в коем случае нельзя дотрагиваться, потому что в ней могут содержаться токсичные субстанции. Впрочем, наверняка никто не знает. Подхожу к двери и прислушиваюсь. Прикладывать к ней ухо не решаюсь. Чем меньше моих частей тела взаимодействует с предметами здешней обстановки, тем лучше. «Костас, зову я. Ты там жив?» Из-за двери доносится звук, похожий на храп. Хотя, возможно, это просто шумят трубы. Или до Костаса добралось какое-нибудь из здешних чудищ. «А вдруг нет?» — взволнованно шепчет подошедший сзади Тео. Изо рта у него вырываются клубы пара. В подвале градусов на 10 холоднее, чем наверху. «Тогда он будет не первый», — зловеще произносит РТ, в нерешительности топчущейся у подножия лестницы. «Сколько тут народу похоронено, жуть! Подумайте, у нас под ногами покоятся 200 китайских железнодорожных рабочих и половина индейской резервации». Дергаю за ручку. Дверь, конечно же, не поддается. В чью умную голову пришла мысль установить замок с внутренней стороны двери, ведущей в помещение, не являющееся туалетом? Начинаю молотить в нее кулаком. Ничего не скажешь, преграда прочная. За такой дверью можно смело размещать банковский сейф и хранить золотые слитки. «Костас, отзовись!» «Это все мы уже перепробовали», — отмахивает ЦРТ. «Без ключа никак», — качаю головой. «На твоем месте я не был бы так уверен». «В смысле?» — уточняет Тео. Хватаю старый ржавый металлический стул. Пластиковая обивка давно уже слезла или была сгрызена гигантскими крысами. Остался только торчащий в разные стороны желтый поролон. Придвигаю стул к стене и осторожно встаю на сиденье. «Ты что задумал?» — любопытствует РТ. «Вот здесь стена не доходит до потолка», — поясняю я, включая фонарик. Обратил внимание, когда ходил тот вместе с инспектором. Поднимаю руку и дотрагиваюсь до пожелтевшей плитки, той самой, которую нельзя трогать из-за содержания асбеста. Однако, учитывая, что мой друг лежит по другую сторону стены, в лучшем случае без сознания, а в худшем мертвый, придется рискнуть. Жалею, что в придачу к фонарику не догадался захватить защитную маску. Впрочем, ни марлевые повязки, ни какие-либо противогазы в моем хозяйстве до сих пор к предметам первой необходимости не относились. Похоже, что зря. Осторожно сдвигаю плитку вверх и в сторону. Теперь передо мной зияет черное отверстие. Стараюсь не дышать. В свете фонаря вижу спутанную завесу из паутины, толстую серую трубу, скорее всего свинцовую, и змеящиеся провода доисторического вида. Как же я дошел до жизни такой? Подаюсь вперед и медленно заглядываю в подсобку поверх стены. Луч фонаря выхватывает из темноты черный массивный котел. Свечу на пол, где в глаза сразу бросаются две пустые бутылки из-под водки и еще с десяток из-под пива. Наконец обнаруживаю растянувшегося на раскладушке Костаса. Одет он в костюм тройку и, кажется, дышит, хотя утверждать не решусь. «Костас, зову я», но голос звучит приглушенно, на всякий случай прикрываю рот ладонью. «Он там?» — спрашивает стоящий сзади Тео. «Надеюсь, жив?» «Да», — отвечаю я на первый вопрос, потом перехожу ко второму. «И кажется, да». Уже собираюсь слезть со стула, как вдруг понимаю, что в обстановке подсобки меня сразу смутило. В отличие от всего остального, раскладушка производит впечатление новой. К тому же отлично помню. Когда ходил сюда в последний раз, никакой мебели в подсобке не было. Да и кому захочется ночевать бок о бок с паровым котлом? Нужно быть ненормальным. И такой человек нашелся. Спрыгиваю на пол. Водки и пива Костас выпил столько, что хватило бы вырубить студенческое общежитие. Но, кажется, жив, докладываю я, интересуюсь. А где он взял раскладушку? Что-что, не расслышал. РТ так старательно притворяется глухим, что вместо того, чтобы отвести от себя подозрения, добивается прямо противоположного результата. «Раскладушку», — повторяю я. Костя сдрыхнет на новенькой раскладушке, которой раньше в подсобке не было. «Да что ты, старательно, однако слишком наигранно», — изображает удивление РТ. «Даже не представляю, где он ее взял. Наверное, здесь нашел». Поворачиваюсь к Тео, однако его лицо выражает лишь искреннее недоумение. Зато мы с РТ оба прекрасно знаем, что самая новая вещь в этом подвале попала сюда еще до войны 812 года. «Ну и как будем его вытаскивать?» — спрашивает Тео. Продолжаю пристально смотреть на РТ. А тот, в свою очередь, продолжает разыгрывать святую невинность. Что он тут еще затеял? Поселил нелегальных мигрантов, наркоторговцев, проституток, всех вышеперечисленных? «Я могу предложить три варианта», — провозглашаю я. «Первый — ждем, когда Костас проснется и выйдет сам. Второй — опрокидываем на него ведро воды. Хотя можно промахнуться и попасть на паровой котел, который тогда точно прикажет долго жить». И, наконец, третий вариант. Кто-нибудь влезает в подсобку и отпирает дверь. «На меня не рассчитывай», — сразу заявляет РТ. «Не помню, когда в последний раз делал прививку от столбняка. А прививку от злых демонов вообще не делал. Хотя что я оправдываюсь, просто не хочу и все». «А я тут не пролезу», — произносит Тео с выражением неприкрытого страха, глядя на зазор между стеной и потолком. «Я бы тоже с радостью нашел повод отвертеться. Лезть в подсобку не хочется так же сильно, как общаться с людьми, называющими любую болезнь или неприятность бесценным опытом. Уже открываю рот, чтобы выпалить первое пришедшее в голову оправдание, но тут дверь открывается, и выходит Костас. «Костас не хочет быть бедным», — с порога объявляет он и разражается слезами. Втроем нам удается вытащить его из подвала на свет Божий. Тео садится обратно за кухонный стол, а Шивон принимается отпаивать Костаса кофе и откармливать лимонным пирогом, который испекла, когда Тео не использовал духовку в качестве обогревателя. Снова спустившись в подвал, включаю отопление и горячую воду. Затем бегло осматриваю подсобку. Похоже, Костас вылокал две бутылки водки и целый ящик пива, после чего благополучно вырубился и проснулся в самый разгар спасательной операции. Кажется, одну из пустых бутылок Костас использовал в качестве писсуара, но проверять не стал. Это один из тех случаев, когда подробностей лучше не знать. То, что я принял за раскладушку, оказалось пластиковым шезлонгом, на котором лежала белая подушка в цветочек. Наволочка показалась знакомой, но при каких обстоятельствах видел ее раньше, не смог припомнить. Однако был уверен, что и подушку, и шезлонг в подвал принесли недавно. Решив поразмыслить над этой загадкой позже, поднимаюсь обратно наверх. Костас сидит, завернувшись в одеяло, и жует пирог, в то время как Шивон гладит его по спине и подливает в чашку кофе. «Кажется, немного успокоился», — шепчет Тео. «Костас просто не ожидал, что дело зайдет так далеко, и Ставроса осудят». «До последнего верил, что тот выкрутится, соглашаюсь я». «Думаю, Костаса подкосила болезнь отца», — вставляет РТ. «Кстати, кто-нибудь знает, как его самочувствие?» — спрашиваю я. «В новостях говорили, что дня через 2-3 переведут обратно в следственный изолятор», — отвечает Тео. «Значит, все более или менее в порядке». «Слышал, Костас?» — говорю я и, встав напротив него, опираюсь о столешницу. «Со Ставросом все в порядке». «Может, и так», — произносит он. Зато с Костасом нет». «Зачем было запираться в подсобке?» — спрашиваю я. «Если хотел напиться, мог преспокойно сделать это здесь. Менее удобное место, чем наш подвал, представить трудно». Костас не хотел, чтобы его видели таким. «Отопление зачем отключил?» — встревает РТ. «Хочешь нажраться в хлам — твое право. Но разве обязательно, чтобы все остальные при этом яйца отморозили?» «Рассуждаешь как эгоист. Между прочим, яйца тут есть не у всех», — произносит Шивон, бросая на жениха сердитый взгляд. «Ты где столько выпивки взял?» — спрашиваю у Костаса. «Должно быть, собой принес слишком поспешно», — выдвигает предположение РТ. «Костас не помнит, как отключил отопление», — произносит он. «Хотя, погодите. Эта штука в подсобке очень громко шумела. Попробовал нажать на выключатель. Помогло. Сразу стало тихо». «Зачем ты вообще спустился в подвал?» — спрашивает Шивон. «Переживал, что твоего отца посадили?» «Коста знал, что семейный бизнес не совсем прозрачный», — качает головой он. «Знал, повторяю я, и давно?» «С самого начала», — отвечает Костас. «Отец нам все рассказал, Порфирию и мне, чтобы были в курсе дела. А он ведь понимал, что рано или поздно придется передать бизнес нам. Просто отец не думал, что его так быстро поймают. Собирался уехать из страны, а мы с Порфирио должны были остаться и вместе руководить фирмой». «Костас, ты ведь понимаешь, — осторожно начинаю я, — что из-за вашего так называемого семейного бизнеса куча народу потеряла деньги. Многие лишились сбережений, которые всю жизнь копили, недвижимости, всего имущества». «Костас не хочет быть бедным», — снова тянет свое Костас. «Наша семья жила в бедности 8 поколений. «На самом деле не так страшна бедность, как ее малюют», — подбадривает друга Тео. «Возьмем меня. Кто я такой? Безработный актер без единого цента за душой. Зато у меня есть мои добрые и верные друзья, и пока они со мной, беспокоиться не о чем». При этих словах Тео бодро похлопывает меня по плечу. Хоть этот жест меня отнюдь не радует, продолжаю старательно улыбаться. «Костас должен найти способ вернуть семье богатство», — произносит он, уставившись прямо перед собой. «Костасу нужна идея». «Идея — это, конечно, хорошо», — замечает Шивон. «Но, по-моему, сейчас Костасу больше нужен адвокат». «Она права», — кивает РТ. «А еще лучше несколько. Такое чувство, будто на тебя пол Канады в суд подало». «Для начала Костас должен навестить отца в тюрьме», — объявляет Костас, «и пообещать, что вернет семье доброе имя». «Вряд ли у него это получится. После такого скандала имени Ксенополос уже ничто не поможет. Шумиха в прессе поднялась такая, что в Канаде Ставрос пользуется не большей народной любовью, чем Понций Мэдоф и Мао Цзэдун. Как бы выразился Бенни Ельчин, семейство Ксенополос нуждается в серьезном ребрендинге. Даже через много лет после ареста Ставроса никому, носящему эту фамилию, денег в руки не дадут. Даже сдачу в супермаркете будут вручать с опаской. Мало ли что». «Молодец, хорошая мысль», — одобряет Шивон. «Ставрос будет очень рад тебя видеть, если, конечно, к нему допускают посетителей». Жаль, что копы отобрали машину. Без нее Костас не знает, как добраться куда надо. «Не волнуйся, зайчик», — утешает Шивон. «Поедем вместе на метро. Для тебя это будет новый полезный опыт». «А сколько стоит метро? Кому-нибудь придется одолжить Костасу денег». «Не беспокойся, уж 300 бакса найдутся», — подмигивает Эрте. По ладоням начинают бегать иголочки, да и нос как будто подергивается. Неужели это первые симптомы отравления асбестом? Не уверен, но рисковать не желаю. Попрощавшись со всей компанией, отправляюсь в свою предположительно более нерадиоактивную квартиру смывать предположительно токсичную химическую пыль. Еще несколько дней общения с компанией друзей и начну ходить по улице, нацепив на ноги коробки из-под бумажных салфеток. А главной мечтой моей будет построить самый большой гидросамолет в истории. Пора валить.